мстит таким образом за изнасилование. Я просто влюбился. Я поехал туда и написал картину с натуры. Вы были в хороших отношениях с родственником? Не вижу связи с вашим делом. Напрасно. В истории вашей семьи есть пролитая кровь, мадам следователь. Преступления и призраки. Может быть, только вы одна сумеете меня понять. Поэтому я и выбрал вас. Она вздрогнула. Выбрали? Я ведь стал вашим подследственным не случайно. Прекратите, что за бред. Выбирать можно адвоката, но не следователя. Конечно. Но почему прокурор поручил мое дело вам, Дельфина? Я могу влиять на кого хочу, даже на расстоянии. Вы скоро в этом убедитесь. Художник рывком поднялся. Оп. Извините меня, но я готов. Он взял свою палитру, выбрал кисть и направился к стремянке, чтобы продолжить роспись потолка. Дельфина наблюдала за ним, ощущая ледяной холод внутри. Он работал в технике пуантилизма, выписывая чешую демона и держал кисть как нож. Она отогнала эту мысль, снова уставившись на серую стенку металлического шкафа. «Почему вы так упорно расписываете стены, которые через месяц снесут?» «Потому что стены, расписанные мной, не снесут. Я сделал 400 тысяч евро на 5 картинах за неделю, так? А здесь 800 квадратных метров левого крыла плюс моя камера. Это сколько же выходит? 2 миллиона». На закраину тюремного окошка сел голубь. «Вы думаете, Министерство культуры позволит бульдозерам пустить на ветер 2 миллиона?» «Это не мое дело», — ответила Дельфина. Жеф достал из кармана кусок черстого хлеба, раскрошил его, сжав в кулаке. Голубь стал клевать крошки с какой-то механической медлительностью. «Когда я закончу, стены разрежут лазером или зальют подвал бетоном, чтобы укрепить фундамент, и сделают из тюрьмы мой музей. Мы сегодня видимся с вами в последний раз. Следствие закончено. Если только вы не скажете мне, наконец, правду, мсье Элиас. Жеф». Он спустился со стремянки и медленно пошел к ней, выставив перед собой кисть. Несмотря на разделявшую их дверь, она попятилась. «Пожалуйста, я люблю слышать свое имя, когда его произносят ваши губы. Оно вам так идет. Ваши признания не имеют силы доказательств». «Да я-то что могу сделать, мать вашу?» — вдруг взорвался он. «Я убил этих девушек, будучи не в себе. Я ничего не помню. Я же говорил, помогите мне восстановить факты. Это ваша работа, черт побери». «Все в порядке, мсье Элиас?» — раздался зычный голос сторожа. «Да, все в порядке». Сторож кричал из коридора, из-за решетки. Дельфина едва успела удивиться, что его встревоженный оклик обращен к заключенному. Художник уже продолжал. «Я говорил вам, ищите следы крови. Может, я разрезал их на кусочки. Я говорил, исследуйте мою ванну, сливные трубы. Что, если я растворил их тела в негашенной извести или кислоте?» Полицейские сделали все, искали повсюду. Каждый волосок, каждое пятнышко подвергли анализу. И ничего не нашли. Она тоже сорвалась на крик. «Знаете, до чего я дошла?» И обратилась к радиоэкстрасенсу. Он поднял бровь, разом успокоившись. «Да ну, к ясновидящей». «К радиоэкстрасенсу. Эта девушка находит мертвые тела при помощи маятника». «Здорово», — обронил он без всякого выражения. «Ладно, меня ждет потолок». И, забравшись на стремянку, он продолжил писать облако. «Она почувствовала их только в одном месте», — продолжала Дельфина, не сводя с него глаз. «В ваших картинах». «Какая она из себя?» «Вы увидите ее на суде». «Она будет давать показания? Потрясающе. Мы единственные свидетели, ясновидящие». «Будут еще родственники пропавших девушек». «Да-да, конечно», — холодно оборвал он ее, не прекращая работать кистью. «Только не надо патетики. Это были две дуры с божественными лицами, которые обрюзгли бы от глупости, лености и мерзости. Оставь я их жить. В 20 лет все мы красивы, а после имеем то лицо, которое заслужили». приберегите.